но я хочу вновь обрести себя. Помоги мне. Ты знаешь, как это сделать. Оставь меня на волю Божью. Не задавай никаких вопросов. Сделай над собой усилие, если даже ничего не понимаешь. Ну, хотя бы из сострадания. Молчи, молчи. Прошу тебя, ну не возражай. На этот раз будет так, как хочу я. Включи мотор. Отвези меня в гостиницу. Я поднимусь в свой номер. И с этого момента не делай никаких попыток вмешиваться в мои поступки. Ну, договорились? Нет, Ирина. Нет? Не договорились? Очень жаль. Если ты так хочешь. Да, договорились. Но я этого не хочу. Я имею право не ходить, а? Нет, не имеешь. Ты забыл наш договор. Если один из нас накладывает вето, другой не предпринимает ничего, чтобы изменить решение. Я не буду мешать тебе. Я хочу только знать, почему. Потому что так мне нужно. Этого достаточно? Виктор включил мотор, осторожно выехал на шоссе и нажал на акселератор. Через 5 минут машина остановилась у гостиницы. Ирина открыла дверцу и, поколебавшись несколько секунд, вышла и поднялась в холл. Виктор шагал по пляжу. Он бы так и остался на берегу до утра, но море было слишком беспокойным. Вернувшись в гостиницу, он отправился в бар и заказал рюмку коньяку. С удовольствием выпив коньяк, он хотел было попросить вторую рюмку, но в этот момент появился капитан Наста. Он сел рядом с Виктором, достал сигарету, закурил, сделал несколько затяжек и лишь тогда произнес: «Товарищ инженер, майор Мараро просит вас заглянуть к нам. Что-нибудь случилось?» «Да». «А вы не можете мне сказать, что?» «Через 5 минут все узнаете. Товарищ майор сам вам расскажет». Лейтенант милиции Василий Трандафир получил по телефону донесение от старшины, патрулировавшего шоссе. На 36-м километре автомобильная катастрофа. Сев в машину, лейтенант уже через 20 минут был на месте происшествия. Ему доложили, что в 1 час 10 минут машина, мчавшаяся, по мнению старшины, со скоростью 120 км, свалилась в канаву по причине, пока еще не установленной. Водитель то ли был пьян, то ли заснул за рулем. Машина несколько раз перевернулась, мотор взорвался, возник пожар. Поскольку бензобак был неполный, пожар тоже длился недолго. На лице и на теле погибшего водителя сильные ожоги, но старшина не думает, что они причина смерти. Скорее всего, сломаны шейные позвонки, что часто бывает в подобных случаях. Свидетели есть? Один. Архитектор из Бухареста. Сидит в своей машине. Я его попросил дождаться вас. Он увидел взрыв одновременно со мной. Он хотел ехать к ближайшему посту, чтобы сообщить о происшествии, но в это время подоспел я.